Глава 7. В помещении, где я очнулся, было еще человек 20 людей в такой же робе, как и на мне. Женщин не было. Насколько я понял, по двум надсмотрщикам это или что, скорее всего, рабы, или заключенные. Странно то, что не было ошейников. Обычно их вешают всем рабам или заключенным, если не установлена рабская нейросеть. Нас всех выстроили и повели в столовую, где перед едой рассказали, что мы все-таки рабы. Нейросетей и ошейников нам не надели из-за того, что планета, где мы будем работать, их разрушает. Вся электроника там перестает работать в течение суток-двух. На планете предыдущими партиями рабов построен поселок, в котором нам предстоит жить. Проживающие там немногочисленные выжившие объяснят нам, как работать и что делать, чтобы выжить. За те три дня, что остались до высадки, нам необходимо восстановиться, насколько можно, и подготовиться к высадке. Основная работа состоит из раскопок и нахождения артефактов, а наше обеспечение будет зависеть от их количества. Обрадовали тем, что того, кто найдет больше 20 артефактов, сразу освободят. Ага, я прям так сразу и поверил. После еды нас повели в медсекцию на изъятие нейросетей. У кого были? «Так, а ты стой здесь! Нейросети у тебя нет!» — воскликнул один из надсмотрщиков, указывая на меня. «К тому же насчет тебя особое распоряжение. Никаких медкапсул!» «Интересно, что он натворил? Что ему руку оторвали и не дают восстановить?» — тихо сказал один из недалеко стоящих рабов другому. «И много ли он одной рукой накопает?» «Мне нужна информация об артефактах. Как выглядят, как запускать, как ремонтировать. Вся, что есть!» — решил я попробовать выбить платную инфу по артефактам. «А больше ничего не хочешь?» — с издевкой спросил второй надсмотрщик. «Может, тебе еще и выпивки, да бабу посмазливей?» «Насколько я понял, от меня требуется найти как можно больше артефактов», — уточнил я. «Для этого тебя и купили», — усмехнулся он. «А как я буду их искать, если не знаю, как они выглядят?» — начал я подталкивать их к нужным мне выводам. «Или если будет выбор хватать какой-либо артефакт, я должен знать, какой стоит дороже или исправен-неисправен». «Ну, тут не знаю», — задумался охранник и сосредоточился. «Капитан с тобой согласен. Сейчас принесут планшеты с доступом к файлам об артефактах. Будете изучать, сколько успеете до высадки». Вскоре принесли 5 планшетов, один из которых я сразу забрал себе. Присел на корточки, прислонившись к стене, так как работать одной рукой, стоя с планшетом, почти невозможно. Но второй надсмотрщик сразу заставил меня встать. Типа, здесь сидеть не положено. Вот отведут всех обратно в барак. Там можно хоть лежа на планшет глазеть. Я так понял, решил поизгаляться. Жаль, много народа на меня смотрит. А то сделал бы держатель или вторую руку из орехалка. Ну и хрен с ним. Побуду клоуном. Главное, доступ к информации дали. Кстати, это звоночек, что в живых никого оставлять не собираются. Странно, что интуиция молчит. Может, выкручусь как-нибудь, или она на небольшой отрезок времени предвидит беды. Нужно придумать, как это проверить. Промучившись, то пристраивая на культю планшет, то работая носом, я все-таки решил работать культей, держа планшет в правой руке. Орехалк вырастил на остатках левой руки небольшую незаметную шишку утолщения, которую я нажимал как стилусом на иконке. Очень неудобно, но пока сойдет для запусков роликов. Через 3 часа нас отправили обратно. Там, наконец, устроившись поудобнее, я приступил к более подробному изучению артефактов. Прикинув, что все я рассмотреть не успею, а отсортировать повторяющуюся информацию времени нужно еще больше, выбрал то, что нужнее. Все файлы о ремонте, активации и неисправностях, их немного. Затем наиболее полный каталог с фотками со всех сторон и описанием. Видео решил не просматривать, так как в ускоренной перемотке ничего не понять, а длительность очень большая. Об артефактах древних и предтеч ничего не было. Видно, будут попадаться только подделки Джора. Сначала хотел по привычке впитывать информацию непрерывно и круглосуточно, пока дают. Но, прикинув, что неизвестно, что меня ждет при высадке на планету, решил все-таки прерваться на сон и один раз в сутки на еду. На вторую ночь попробовал погулять по кораблю с помощью ВТО. Выйти из тела получилось 4-го раза. Интересная деталь. Левая рука у души целая. Жаль, информации о работе в Австралии я в свое время прочитал мало. Не знаю, как проверить. Это на самом деле так или просто я так привык себя видеть? И что мне все это может дать? Пройти сквозь стену или дверь далось тяжело. В смысле, медленно. Странно, дома легко пролетал на бегу. Подумал и забыл. Астральное мышление у меня отличается от физического. Как обычно, хотел просто погулять и послушать чего-нибудь, ведь взаимодействовать из астрала с реальностью я не умею, если это вообще возможно. Но тут сработала моя складка, она оказалась привязанной к душе, а не телу, что я обнаружил случайно. Я попробовал взять какой-то прибор у технарей, а когда не получилось, просто переместил его в складку. Что тут началось? Я начал тырить все, что не приколочено. Видно, мало я еще с жадностью работал. Сталкерить, сталкерить и еще раз сталкерить. О лимите в один куб вспомнил только тогда, когда вышибло из астрала на очередной попытке поместить в складку никому не нужный предмет. Я мысленно проинвентаризировал подпространственный карман. Там действительно были новые вещи, причем в большинстве своем натуральное барахло. Сначала стал себя мысленно ругать, типа до воровства докатился и так далее. Затем, подумав, решил все притыренное считать трофеями. Я все-таки в плену, то есть как бы на поле боя. Хотя на будущее нужно избегать таких инцидентов. Жадность до добра не доводит. Решив оставить только скафандр, несколько кристаллов и тестовый прибор неизвестной модификации, я стал придумывать, как незаметно избавиться от остального хлама, типа стульев, половинки сломанного дроида и так далее. Прикинув, где может находиться пустое помещение из тех, что я посетил во время ВТО, подошел к стене и прислонил к ней покалеченную руку. Вроде оперся. Переместив из складки сначала небольшой предмет, кусок металла, понял, что эксперимент удался и повыкидывал туда все ненужное. Хорошо, что внутренние переборки такие тонкие. Так как спать больше не хотелось, я решил разобраться с 9 кристаллами. Они были мелкие, и я, усевшись в дальнем углу камеры, стал вставлять их в похожий по форме разъем в планшете. Оказалось, это накопители информации, то бишь флешки у них такие. Четверть информации, записанная на флешках, была запаролена. Тут проснулась моя жаба, тоже нехорошая зверюшка, и я просто перекинул все на пару флешек. Остальная инфа оказалась фильмами, причем большая часть порно, на удаление. Пустующие 7 флешек решил забить информацией об артефактах, все равно не успею все просмотреть. К обеду все перекинул, и остался еще один пустой кристалл. Все в складку, и планшет заодно, пока никто не видит. Как отмазаться, придумаю, а если не прокатит, ну не убьют же, я все-таки денег стою. После обеда нас обрадовали тем, что скоро высадка на планету, и стали собирать обратно планшеты. Когда не досчитались одного, подошли ко мне и спросили, где мой. Я сделал честные, причестные глаза и выпалил, что вчера, когда я засыпал, он был рядом, а сейчас его там нет. На меня сразу внимательно посмотрели 2 недалеко стоящих раба, но ничего не сказали. Естественно, не поверив, меня тщательно обыскали и, убедившись, что у меня его нет, решили, что я заныкал его где-то в помещении. Посмеявшись над моей наивной попыткой, типа и не таких видали, нас выгнали в соседнее помещение. Там на полу валялись куча предметов, из которых нам предложили взять что-нибудь для выживания и работы на планете. Я взял себе мешок, туда дешевенький нож с пластиковыми ножнами, саперную лопату, топор, флягу с каким-то хитрым фильтром, ложку и небольшой котелок. Затем стал расспрашивать у охраны, как там, где мы будем работать с климатом, в том смысле, что нужна ли теплая одежда. Выяснив, что там очень тепло, я не стал заморачиваться всякими одеялами и палатками, но спросил, возможно ли достать карту, бумагу и карандаши, пояснив, что это очень нужно для работы. Мне сказали, что картами поселок уже снабжен, а бумаги и карандаши это лишнее, мол, другие и без них работают. Я стал объяснять, что так как электроника там не работает, в смысле недолго, то все это нужно для замены планшета. Необходимо где-то делать заметки, схемы поиска и расчеты. Они, в принципе, поняли, что дело говорю, но в наличии у них этого нет. Все привыкли работать с электронной информацией. Тогда я решил пойти другим путем. Спросил белые пластиковые матовые пластинки и свинцовые стержни, 10 на 100 мм. Пообещали к высадке у технарей сделать. Пока ждали высадки, я успел перехватить из кучи небольшой рюкзачок под бумагу и карандаши, а мешок, пока на меня никто не смотрел, убрал в складку. Наконец принесли стопку пластиковых пластинок формата примерно А5 в качестве бумаги и свинцовые стержни, типа карандаши. Я неуклюже все это запихал в рюкзак и закинул его на спину. И нас повели в ангар, где стоял небольшой космический корабль длиной примерно 30 метров. Перед тем, как загрузиться, нам предстояло занести туда 17 ящиков. Мне, как коллеге, такую работу не доверили. Пока шла погрузка, привели 3 женщин. По их внешнему виду было понятно, где они находились. Сам полет я не заметил. Зашли, постояли полчаса и уже на выход. Высадка происходила торопливо. Сначала выбежали надсмотрщики, к ним подошли 2 с ящиком. Открыв его, они 5 минут переругивались, затем забрали ящик и скомандовали нам вытаскивать 12 ящиков, которые укажут, и не забывать свое барахло. Выгрузив необходимое, женщины оставили только 2. Они быстренько полетели назад. Я сначала не понял, чего они так торопились. Ведь электроника ломается через сутки. Но увидев неуклюжий и дерганный взлет, понял, что поломки идут постоянно, и фишка с временным использованием электроники, как я хотел, тут не прокатит.